Глава 20. Вернувшись из поездки по фабрикам, Сергей узнал, что его вызывают на бюро райкома. Он забежал домой, надел новую рубашку, синий костюм, повязал лучший галстук. «Что ты наряжаешься вроде как на праздник?» — спросила Аграфена Ивановна, наблюдая за его сборами. «Больше, чем на праздник. В райком вызывают, в партию будут принимать. Ну, дай бог». «Вот уж здесь-то бог совсем ни при чем», — засмеялся Сергей. «Ну, мам, я побежал. Придет Леонид, передай, что не знаю, когда вернусь». Чмокнув мать в щеку, он выскочил на улицу. В приемной у первого секретаря девушка записала его фамилию и велела подождать. Сергей сел на свободный стул и оглянулся по сторонам. В ожидании вызова сидело еще человек 15. Видно было, что все они волнуются, и волнение их мгновенно передалось Сергею. А вдруг не примут? Тут, как назло, в приемной появилась Морозова. Она кивнула Сергею головой и не спеша прошла в кабинет. Тревога превращалась в уверенность. «Факт, не примут», — решил он. «Здесь не будет мастера Степанова, старика Зазроева, Алексея Федоровича, одна Морозова. За него некому и доброе слово сказать». Сергею не сиделось на месте, он вышел в коридор. Шагая по блестящему паркету взад и вперед, он представил себе, как поднимется Морозова и ни на кого не глядя скажет: «На товарища Полетова поступил материал, расследовать не успели. На членов парткома повлияло необъективное выступление директора комбината Власова, и они допустили ошибку, проголосовав за прием Сергея Полетова в партию. Прошу отложить дело». Пусть. Ему бояться нечего. Он тоже может сказать членам бюро: «Поверьте, товарищи, я буду верным солдатом партии, готовым выполнить ее любое поручение». Поверят, иначе и быть не может. Потому он идет в партию с чистым сердцем и открытой душой. «Товарищ Полетов, заходите», — услышал он. С сильно бьющимся сердцем вошел он в просторный кабинет. Первый секретарь райкома Сизов встретил его доброжелательной улыбкой и предложил сесть. Все сомнения и тревоги вмиг отлетели. Инструктор райкома, держа перед собой открытую папку, скороговоркой прочитал его анкету и сел на место. «Я думаю, сперва послушаем товарища Полетова», — предложил Сизов. «Расскажите коротко, Сергей Трофимович, свою биографию». Сергей поднялся, глотнул слюну и, глядя перед собой, начал говорить. «Биография? По правде сказать, особой биографии у меня нет». Вкратце рассказав об отце и матери, он добавил: «В 42-м году поступил на комбинат учеником, стал красильщиком, потом перевели в поммастера». «Значит, профессия наследственная», — заметил, улыбаясь, кто-то из членов бюро. «Выходит, что так». «На чем я остановился?» «Да, окончил курсы и стал поммастера. С 43-го года член ВЛКСМ. Учусь на четвертом курсе текстильного техникума. Общественная работа, член бюро комсомольской организации, вот и все». Сергей поднял голову и взглянул на Сизова. «Как сейчас работаете?» — спросил тот. «Ничего. Если сказать по совести, то неважно. Хотя план выполняем, даже перевыполняем. Но это не то, совсем не то. Смелее, Сергей Трофимович, смелее. Здесь люди свои поймут». Глаза у Сизова по-прежнему улыбались. «Трудно объяснять, да и долго». Помолчав, Сергей тряхнул головой, откидывая назад непокорные волосы. «Скажу», — с каким-то упрямством произнес он. «Если нескладно получится, извините. Сегодня я вернулся из поездки по другим фабрикам. Ездили с группой товарищей обменяться опытом. На Купавнинской... светло, сухо, чисто. Потолки высокие, проходы широкие, у каждого рабочего своя раздевалка. Душевые, как в сандуновских банях. Наш мастер Степанов ходил, все ощупал руками и сказал: „Да вы тут работаете, как в раю“. И он был прав. Ведь Купавинскую-то фабрику построили при советской власти. Товарищ Полетов, мы не обсуждаем работу Купавинской фабрики, перебила его с места Морозова. Зачем же отнимать у членов бюро время? Нет, погодите, остановил ее Сизов. Это очень интересно. Вам, товарищ Морозова, в особенности не мешает послушать. А нашу фабрику построили больше 100 лет тому назад. Построил капиталист-немец, продолжал Сергей, несколько осмелев после слов секретаря райкома. В первые годы революции о реконструкции, понятно, и речи не могло быть. Потом какие-то умники решили, что лучше новые фабрики строить, чем старые латать. Недавно начальник Окса, Никонов, сказал у нас на техническом совещании: «Вашу фабрику рано или поздно снесут. Вы чадом ваших труб район отравляете». Конечно, у нас многое устарело, но зачем же так государственным имуществом бросаться? Наш комбинат можно и омолодить. Вы знаете, наверное, что в Моссовете нам помогли газ провести, и наши трубы перестали дымить. Красилку тоже в порядок приводим. Директор наш, Алексей Федорович, крепко взялся за дело. Когда перестройку закончим, тогда и работать будем лучше. А скажите, товарищ Полетов, что конкретно дает реконструкция отделочной фабрики, о которой у вас столько говорят? Спросил второй секретарь. Очень много. Приведу только один пример. Мы сейчас красим товар в открытых барках. Следовательно, много топлива на воздух пускаем. Но это еще куда ни шло. Главное, долго красим. 1,5-2,5 часа одну партию. О качестве я уже не говорю. Все делаем на ощупь. Поставим новые барки из нержавеющей стали, и этим время сократим больше, чем на 30 минут. А если еще терморегуляторы будут, то работа пойдет совсем по-иному, по строгому заранее намеченному режиму. Я хочу дипломную работу написать о комплексной механизации в Крашине. Николай Николаевич Никитин посоветовал. Он мне поможет. Завершим перестройку и ночную смену ликвидируем. Короче, рассчитываем поднять производительность процентов на 30, а может быть даже больше. Жаль, что на все это наш главк денег не отпускает. Члены бюро райкома словно позабыли о том, что речь шла о приеме Полетова в кандидаты партии. Они с интересом слушали его. «Патент на барку получил?» — спросил Сизов и, обращаясь к бюро, разъяснил. «Дело в том, что Сергей Трофимович — автор именно тех производительных барок из нержавеющей стали, о которых он рассказывал. Нет, дали не патент, а только авторское свидетельство». «Почему?» «Ничего, с меня и этого хватит. Главное, чтобы комбинат хорошо работал». «Будут вопросы к товарищу Полетову?» Вопросов не было. «Есть предложение утвердить решение общего собрания коммунистов комбината и принять товарища Полетова Сергея Трофимовича в кандидаты партии. Кто за?» «Единогласно». Секретарь райкома встал и протянул Сергею руку. «Поздравляю. Уверен, что будешь стойким ленинцем». «Обещаю», — смущенно проговорил Сергей. Пожилой член бюро райкома говорил какие-то хорошие напутственные слова, но волнение мешало Сергею вникнуть в смысл его слов. «Я коммунист». «Коммунист», — повторял он про себя. Он и не подозревал, что после его ухода Морозову похвалили. Тот же пожилой член бюро сказал: «Молодец, Морозова, хорошего коммуниста вырастила». Ехать в метро не хотелось. Сергей спустился к Москве-реке, прошел широкий мост и мимо храма Василия Блаженного поднялся на Красную площадь. Там он остановился возле лобного места и долго смотрел на знакомый с детства мавзолей Ленина. Дома, перед тем, как лечь в постель, он достал тетрадь, к которой давно не притрагивался, открыл новую страницу и записал: 18 июня 1950 года. Сегодня меня приняли в кандидаты партии. На комбинат поступило распоряжение за подписью начальника главка. Толстяков предлагал срочно освободить место для установки первой партии новых станков в количестве 100 штук. Власов был озадачен. Всего за 3 дня до этого он послал подробную докладную записку на имя того же Толстякова с просьбой отменить распоряжение о поставке комбинату этих станков, а если возможно, то вовсе отказаться от них. Оснастив ткацкие цехи малопроизводительными станками, текстильная промышленность не только не будет перевооружена новейшей техникой, но наоборот – «надолго остановится в своем развитии», — писал он и просил внимательно ознакомиться с прилагаемым заключением комиссии, составленным при участии видных специалистов. Зная, в какое щекотливое положение ставит он начальника главка, лично утвердившего технические условия новых ткацких станков и разместившего заказ на машиностроительном заводе, и желая в какой-то мере помочь ему выйти из неловкого положения, Власов не ограничился созданием своей внутрикомбинатской комиссии под руководством инженера Баранова, а пригласил еще крупных специалистов, ткачей из научно-исследовательского института шерсти. Баранов на этот раз добросовестно выполнил поручение, видимо, в нем заговорил старый производственник, и он дал тщательно продуманное и вполне объективное заключение. Положив подписанный акт перед Власовым, Баранов сказал: «Вы абсолютно правы, станки — дрянь, и оснащать ими промышленность нельзя. Я понимаю, Василий Петрович останется недоволен, но что же делать? Как говорится, истина превыше всего». Специалисты в течение 2 недель проводили тщательные испытания, составили дефектные ведомости и пришли к единодушному выводу, что предлагаемая модель ткацкого станка действительно морально устарела. Единственное преимущество новых станков – это установление на них приборов для автоматической подачи утка. Они хоть и дают возможность ткачам обслуживать 4 станка вместо 2, но экономически ни в коей мере не оправдывают себя, ибо их выработка почти равна 3 ныне действующим. Таким образом, освободив некоторое количество ткачей, промышленность резко снизит производство тканей, и для компенсации потерь потребуются новые производственные площади и установка дополнительного оборудования, говорилось в заключении. Кажется, убедительно. Власов решил, что начальник главка не успел ознакомиться с актом комиссии Баранова и заключением специалистов, и позвонил ему, прося разрешения приехать. «Приезжайте», — коротко сказал Василий Петрович в трубку. Власов взял копию акта и докладной записки и поехал в министерство. Верный своим старым традициям, начальник главка и на этот раз продержал его чуть ли не целый час в приемной, и только после этого пригласил к себе. «Что опять стряслось?» — сухо спросил он. «Ничего особенного. Я по поводу вашего распоряжения. Мне показалось, что вы не успели ознакомиться с актом». Василий Петрович не дал ему закончить фразу. «И с актом познакомился, и вашу докладную записку прочитал. Нового ничего не нашел. В чертежах и технической документации завода все это написано. Следовательно, незачем было и огород городить, создавать разные комиссии, тратить деньги на оплату специалистов-консультантов. Конечно, похвально, что вы так печетесь о судьбах своей промышленности. Но, по-моему, рановато занялись таким непосильным для нас делом. Узковато рассуждаете, товарищ Власов. За деревьями леса не видите. Не понимаете того, что для нас сейчас главное. А главное — это экономить рабочую силу. Страна строится небывалыми темпами, а рабочих рук не хватает. Разговор с Толстяковым всегда раздражал Власова. Не веря ни единому его слову, он часто досадовал на себя за то, что не может открыто, без обиняков, сказать ему в лицо все, что думает о нем. Спорить с ним, доказывать ему что-либо — безнадежное занятие. Это Власов хорошо понимал, но и молчать не считал себя вправе. Ведь речь шла о судьбе руководимого им комбината, о завтрашнем дне всей промышленности. «О широте и узости взглядов спорить с вами не буду», — начал он, стараясь быть спокойным. И все же голос его предательски дрогнул. «Я прошу только об одном. Не выделяйте нам этих станков. Лучше отказаться от них. Заставьте машиностроителей поработать над усовершенствованием модели. Если нужно, мы им поможем. Ведь обновлять оборудование приходится редко. Это затея дорогостоящая. Зачем же обрекать себя на застой?» «Знаете, Власов, давайте без громких фраз. Так и скажите, что вам не хочется возиться с новыми станками. Понимаю, дело канительное. Демонтируй старые, устанавливай новые, осваивай их. Но другого выхода нет, и вам придется заняться всем этим». «Пока машиностроители новую модель предложат, много воды утечет, а время не терпит. Как хотите, но принимать такие станки я отказываюсь». «Вот как?» Василий Петрович поднялся. «На словах вы новатор, а на деле, когда нужно осваивать новую технику, в кусты. Не выйдет, товарищ Власов, заставим». «Нет, не заставите», — с каким-то ожесточением сказал Власов. «Если вы не отмените ваше распоряжение, то я вынужден буду обжаловать его министру. Вот это на вас похоже. Вы только тем и занимаетесь, что разводите кляузы. Пожалуйста, обжалуйте». «Мнением вашим о себе я не слишком дорожу», — резко сказал Власов и быстро вышел из кабинета. Только этого еще не хватало, чтобы о нем говорили как о кляузнике. «Может быть, даже хорошо, что так получилось? Или-или», — рассуждал Власов, спускаясь этажом ниже в приемную министра. Министра на месте не оказалось. Его первый заместитель Акулов проводил совещание, и неизвестно было, когда освободиться. Власов, недолго думая, попросил у секретарши конверт и лист бумаги, сел за стол и тут же написал записку. Запечатав в конверт копию докладной записки, он протянул пакет секретарше. «Очень вас прошу, вручите, пожалуйста, товарищу Акулову, как только он освободится, это очень важно». «Хорошо». «Хорошо», — недовольно отвечала секретарша, привыкшая к настойчивым просьбам посетителей. «Очень важно, понимаете?» В обширном вестибюле на первом этаже, где помещались раздевалки и множество служб министерства, Власов случайно столкнулся с начальником технического отдела главка Сафроновым. «О, Алексей Федорович!» — воскликнул тот, словно радуясь встрече. «Здравствуйте!» «Постойте! Что с вами, вы не заболели?» — вдруг спросил он, вглядываясь в осунувшееся лицо Власова. «Почему вы так думаете?» «Вид у вас неважный, просто устал». «Слыхал, все воюете?» «Приходится», — нехотя ответил Власов, направляясь к выходу. В данную минуту ему меньше всего хотелось вести праздный разговор с кем бы то ни было, тем более с начальником технического отдела главка, которого он считал бесхарактерным человеком. Но тот не отставал от него, и они вместе вышли на улицу. Был жаркий летний день. Перед квадратным зданием министерства из бетона и стали, построенным в 20-х годах по проекту французского архитектора-конструктивиста, зданием, похожим на длинную коробку, которую подпирали короткие ножки столбы, стояло десятка три легковых машин разных марок. Власов пошел искать свою. Сафронов плелся за ним. «Я тоже только что имел крупный разговор с Толстяковым. И знаете, по поводу чего?» Без всякой связи заговорил Сафронов. «По поводу ваших ткацких станков. Они меньше всего мои. Ну, наши, все равно. Еще тогда, когда собирались размещать на них заказ, я протестовал, доказывал нецелесообразность оснащения промышленности такой, с позволения сказать, техникой. Не послушались. Василий Петрович решил вопрос самолично. Он ведь упрямый, ни с кем не считается. За неимением гербовой пишем на простой, говорит. Других нет, возьмем хоть эти. Близорукая политика». Полчаса назад он пригласил меня к себе. приказывает обосновать, что станки вполне удовлетворительны, и предлагает: если хотите, то можете сделать небольшие оговорки. Хорошенькие оговорки, когда вся конструкция ни к черту. Что же вы ответили? Заинтересованный его рассказом, Власов остановился. Отказался. И вот тут-то разразился скандал. Сотрудники, кричит, для того и существуют, чтобы проводить в жизнь политику руководства. Исполняйте то, что приказываю, иначе я с вами работать не могу, так и сказал. Я, конечно, понимаю его положение. Шутка ли? Если машиностроители не отступят ни на шаг и потребуют, чтобы брали все, что заказали, нашему начальнику не сдобровать. Но я все равно на сделку со своей совестью не пойду. Видимо, придется подыскивать другую работу. Не спешите, разберутся. Я, Алексей Федорович, человек миролюбивый. Терпеть не могу всякие столкновения, особенно с начальством. Бороться с Толстяковым у меня просто сил не хватит. Тогда так и скажите. Моя хата, мол, с краю, и отойдите в сторону. Что же делать? Не все такие смелые, как вы. Скажу одно. Мои симпатии на вашей стороне. Я вам сочувствую. И на том спасибо. Но, увы, из сочувствия шубу не сошьешь. И, кивнув на прощание Сафронову, Власов сел в машину и уехал. Из Воронежа Юлий Борисович получил письмо. Мать писала ему: «Дорогой мой Юлий, я стала очень плоха и немощна, глаза совсем ослабли. Пишу тебе с превеликим трудом. Переменила очки, не помогает. Месяц лежала больная, одна, совсем одна. Некому даже стакан воды подать. Думала, конец пришел, но Господь и на этот раз смилостивился надо мной. Не призвал к себе, прежде чем я повидаюсь с тобой. Тяжело мне, уж так тяжело, что и передать не могу. Дорогой сын, я уже стою одной ногой в могиле. Прошу тебя, во имя всего святого, возьми ты меня к себе. Последние дни хочу быть с тобой. Хочу знать, что ты рядом, слышать твой голос, видеть тебя. Это же большое счастье. Каждую ночь вижу тебя во сне. Ты приходишь ко мне почему-то маленьким, пухленький, розовенький, в матросском костюмчике, который купил тебе твой папа, когда тебе было 3 года. Просыпаюсь в слезах и долго молюсь о твоем благополучии. Заканчиваю. Дрожит рука, слезы застилают глаза и не дают больше писать. Мой дорогой, мой ненаглядный, исполни последнее желание умирающей матери. Я знаю, ты хороший сын. Да хранит тебя Бог. Читая письмо за утренним завтраком, Никонов чуть поморщился и вздохнул. Бедная моя старушка. Он отодвинул чашку, встал и несколько раз прошелся по мягкому ковру, спрашивая себя, что делать. Не найдя ответа, он подошел к окну и уставился на улицу, строя всевозможные планы и тут же отвергая их. Взять мать в Москву и дать старухе спокойно умереть? Но как? Больная, немощная, ведь за ней нужен уход. Черт возьми, и как раз сегодня должно было прийти это письмо, когда ему предстоит щекотливый разговор с Голубковым. А вдруг ее разобьет паралич? Ничего удивительного, с пожилыми людьми это часто бывает. Будет лежать парализованная на этой тахте и стонать днем и ночью. Веселенькая перспектива. Нет-нет. Это невозможно. Но надо все-таки что-то предпринять, чем-то утешить старуху. Вдруг складки на лбу Никонова разгладились, лицо оживилось. Он нашел выход. Прежде всего, надо перевести ей деньги. Благо, вчера он получил аванс в счет работы в статуправлении. Если дело с Голубковым выгорит, то он пошлет ей еще, с тем, чтобы дать матери возможность нанять сиделку или на худой конец прислугу. За деньги ведь все можно сделать. Месяца через 2, когда он поедет на курорт в Сочи, заодно заедет к ней. А может быть, попросит у Василия Петровича несколько дней за свой счет и поедет повидаться с матерью. Сегодня же надо написать и успокоить бедняжку. «Жди, мама, не тревожься, скоро твой сын явится к тебе». Как это у Сергея Есенина? Ничего, родная, успокойся, это только тягостная бредь. Не такой уж горький я пропойца, чтоб тебя не видя умереть. Да, не такой уж он эгоист, чтобы дать матери умереть, не повидав единственного сына. Утешенный принятым решением, Юлий Борисович стал переодеваться. Неужели можно подумать, что он такой человек, который не позаботится о матери? Да никогда. Выйдя на улицу, он направился на почту и перевел матери телеграфом 500 рублей. В троллейбусе, по дороге в министерство, он напряженно думал о предстоящем разговоре с Голубковым. Сложная миссия, что и говорить. Прием в отделе сбыта начинается после часа. Нужно до этого успеть поймать Голубкова одного и без всяких предисловий растолковать ему суть дела. «Поймет, не маленький», — решил Юлий Борисович. Не успел он подняться к себе в главк, как началась обычная суета. «Подпиши очередные сводки и срочные донесения, дай справку главному инженеру об освоении средств». Вот человек ничего не помнит. «Отвечай на запросы фабрик и мелочи. Кому-то нужны до зарезу два электромотора, иначе становится производство, другому срочно требуются детали для ремонта ватеров, железо, кирпич, цемент. Без визы отдела капитального строительства снабженцы не выпишут наряда. Беспомощные люди. За каждой ерундой обращаются в главк. Им нужна нянька. Сами ничего достать не могут». Покончив со всем этим, Юлий Борисович собрался было к Голубкову, но пришла секретарша и попросила его к начальнику главка. «Наш тихоня Сафронов зубы стал скалить», — сказал Василий Петрович, не глядя на него. Сегодня он был особенно мрачен. Вчера встал в позу борца за справедливость и отказался дать положительную характеристику новым автоматическим станкам. «Придется вам, Юлий Борисович, заняться этим. А Сафронова мы поставим на место. Тоже политик нашелся. Напишите толковое заключение. Напирайте на нехватку рабочей силы. Автоматы, какие бы они ни были, дают возможность ткачихам перейти на уплотненную работу. Этот фактор в данное время имеет для нас решающее значение. Хорошо бы вам связаться с директором института шерсти. Вы, кажется, с ним вместе учились? Они что-то мудрят. Власов сумел склонить на свою сторону двух специалистов, работающих в институте, кандидата технических наук Абрамова, автора учебника ткачества, и инженера Анисимова. Вы читали, какой акт они подписали? Ясно, Василий Петрович, все будет сделано. Никонов стоял перед ним на вытяжку, как на параде. Только не откладывайте в долгий ящик. Власов, кажется, успел накляузничать министру. Если вовремя не принять меры, может разразиться большой скандал. «Я вас предупреждал, что он ни перед чем не остановится, лишь бы насолить вам», — вставил Никонов. «Ничего. Дайте только срок, и мы Власова приведем в чувство. Не таких обуздывали». Василий Петрович усмехнулся. «Не приведи Бог попасть ему под кулак. Действительно приведет в такое чувство, что не обрадуешься», — размышлял Юлий Борисович, направляясь к Голубкову.